Часть третья. Он приговорил себя, он виновен. Его руки приступили к исполнению приговора. Месмерически нашли патрон, украденную Сэма Рэдклиффа. Простите, пожалуйста, мистер Рэдклифф, я не хотел воровать. И вложили в старинный индейский пистолет майора Нокса. Детка, сколько раз я тебя просила, не трогай эту гадость. Мама, не ругай меня, мамочка, у меня кости болят. Я весь горю. Добрые умирают холодом, злые огнем. Ветры ада голубые пышут сладким мимозным мозга жаром. Рогатые детки с раздвоенными языками пляшут на лужайке, а лужайка — поверхность солнца, и краденое привязано к их хвостам, как жестянках кошки, знак воровской жизни. Вложили пулю в старинный пистолет и пустили пулю ему в голову. Ух ты, ничего, только щекотно! Ух, как же теперь! Ну что это? Он очутился там, где и не чаял снова побывать, в прятанной потайной комнате, откуда жаркими нью-орлеанскими днями смотрел, как сеется снег сквозь опаленные августом ветви. Звонко зацокали по мостовой копыта северных оленей, и злодейский элегантный в черной мантии мистер Мистерия появился на великолепных санях. Они были сделаны из ароматического дерева. Резной красный лебедь украшал передок, а над ним стоял парус из снизанных серебряных колокольчиков. И какую же знобкую музыку играл он, звеня и раздуваясь, когда Джоул, угревшийся в складках мантии мистера Мистерии, мчался по заснеженным полям и небывалым склонам. Но вдруг его способность управлять приключениями в тайной комнате исчезла. Перед ними выросла ледяная стена, и сани мчались к верной гибели, которые огорчат страну ночные радио, выдающий сымак мистер Мистерии, всеобщий любимец Джоул Харрисон Нокс погибли сегодня в катастрофе, также унесший жизни шести северных оленей. Кр-кр-крак, лед прорвался, как целлофан, и сани вкатились в гостиную Лендинга. Там происходила странная вечеринка. Присутствовали мистер Сансом, Эллен Кэндл, мисс Глициния, Рандольф, Айда Белла, Флора Белла, Зу, маленький свет, Эми, Эрва Лейси, Сэм Рэдклифф, Джезус Фивер, обнаженный человек в боксерских перчатках, Пепе Альварес, Сидни Кац, хозяин кафе «Утренняя звезда» в Парадайз Чепеле, толстогубый каторжник с длинной бритвой на цепочке, вроде какой-то зловещей ладанки, Кек Браун, Ромео, Сэмми Сильверстайн и еще три члена секретной девятки Сент-Дивол-Стрит. Почти все в черных, довольно торжественных нарядах. Пианола играла «Ближе к тебе, Господи». Не замечая саней, наклонной черной вереницей, они обходили можжевеловый сундук, увитый гладиолусами, и каждый опускал туда свое приношение. Айда Белла — темные очки, Рандольф — альманах, Эрве Лейси — волос из бородавки, Джизус Фивер — скрипку, Флора Белла — пинцет, мистер Сансом — теннисные мячики, отшельник — чудесный амулет и так далее. В сундуке же этом покоился сам Джоул, весь в белом, с напудренным и нарумяненным лицом и влажными золотисто-каштановыми кудрями. Прямо ангел, — говорили они, — красивее Алкивиада, красивее, — говорил Рандольф. Айда Белла хныкала. — Поверьте, я хотела его спасти, а он не с места, а змей страшно быстрый. Мисс Глицини, надевая на него свою корону, так сильно перегнулась через край, что чуть не упала в сундук. — Слушай, — шептала она, — меня не проведешь. Я знаю, что ты жив. Если не ответишь сейчас, не буду тебя спасать. Не скажу ни слова. Мертвые так же одиноки, как живые. Тут

Казалось, он покидал качалку только на то время, когда Джоул ел или справлял нужду. Случалось, проснувшись ночью при луне, которая заглядывала в окно, как бандитский глаз, Джоул видел мерцавшую во тьме астматическую сигарету Рандольфа. Да, дом утонул, но он был не один. Другой уцелел, и не чужой, а тот, кто добрее и лучше всех на свете, друг, чья близость есть любовь. — Рандольф, — сказал он, — ты когда-нибудь был таким молодым, как я? И Рандольф сказал, — я никогда не был таким старым. — Рандольф, — сказал он, — знаешь что? Я очень счастлив. На это его друг не ответил. А счастье, кажется, состояло лишь в том, что он не чувствовал себя несчастным. Вернее, он ощущал в себе некое равновесие. Даже туман, всегда окутывавший речи Рандольфа, и тот рассеялся, или, по крайней мере, больше не мешал. Джоулу казалось, что он понимает их до конца. Так, открывая другого, большинство людей испытывают иллюзию открытия самих себя. Глаза другого отражают их истинную чудную ценность. Такое чувство было у Джоула, и было оно ни с чем не сравнимо, это счастье, подлинное или мнимое, от того, что он впервые совершенно отчетливо видел друга. И он больше не хотел никакой ответственности. Он хотел верить себя другу и, как сейчас, на ложе скорби, зависеть от него самой своей жизнью. В результате созерцание себя в зеркале стало делом мучительным. Теперь словно бы только один глаз искал там признаков взросления, другой же, и все более внимательный, заглядывал внутрь, с надеждой, что его обладатель навсегда останется таким, как сейчас. «Сегодня прямо октябрьский холод», — сказал Рандольф, ставив в вазу у кровати полуосыпавшиеся розы. «Боюсь, это последние, вялые. Даже пчелы потеряли к ним интерес». А вот тебе еще осенние приметы, лист платана. На другой день, хотя погода была мягче, он разжег камин, и у огня они чокнулись алтеем и пили чай из 200-летних чашек. Рандольф изображал разных людей. Чарли Чаплин получился у него как живой. Мэй Уэст, американская актриса, тоже. А когда он зло спародировал Эйми, с Джоулом сделался припадок такой, когда смех становится для самого себя затравкой, и Рандольф сказал «Ха-ха, сейчас он покажет кое-что действительно смешное». «Только мне надо нарядиться», — предупредил он, блестя глазами, и направился было в коридор, потом отпустил ручку двери и обернулся на уговор, когда покажу не смеяться. Ответом Джоула был смех. Он не мог остановиться. Это было как икота. Улыбка стекла с лица Рандольфа, как растаявшее масло, и когда Джоул крикнул «Давай, ты же обещал!», он сел, сжал круглую розовую голову между ладонями и устало ответил «Не сейчас. Как-нибудь. В другой раз». Однажды утром Джоул получил свою первую в лендинге почту. Принес ее Рандольф, явившись к нему с Макбетом, которого они собирались читать. «Это девочки, что живет по дороге», — сказал он. И у Джоула захватило дух. Голенастая, независимая, вышла из стены Айдабелла и уселась в качалку. Он не думал о ней толком с того циркового вечера, и хотя не мог объяснить такую забывчивость, ничего противоестественного в этом не усмотрел. Как-никак, она была одной из тех, кто сгинул, когда утонул в земле дом, из тех, чьи имена занимали прежнего Джоула, и теперь на покоробленных пятнистых октябрьских листьях читались ветром. Тем не менее, Айдабелла вернулась, призраком, быть может, но вернулась сюда, в комнату. Айдабелла, хулиганка, обстреливавшая камнями однорукого парикмахера, Айдабелла с розами, Айдабелла с саблей, Айдабелла, которая призналась, что иногда плачет. Вся осень была в листе платана, и рыжий цвет ее волос в его цвете, и ржавый и грубый тон ее голоса в его ржавом черенке, склад и образ ее лица в обгрызенном контуре. На открытке с изображением радостных сборщиков хлопка и алабамским почтовым штемпелем значилось: «Миссис Колли — сводная сестра, а он баптистский священник. Прошлое воскресенье я ходила по церкви с тарелкой. Папа и Эф застрелили Генри. Они засадили меня сюда на всю жизнь. Зачем ты спрятался? Пиши, Айдабелли Томпкинс». По правде говоря, он ей не поверил. Она сама себя посадила. Но не к баптистскому священнику, а с мисс Глициней. Он передал открытку Рандольфу, а тот предал ее огню. Айдабелла и сборщики хлопка скукожились, и в этот миг он готов был рукой пожертвовать для их спасения, но Рандольф уже надел золотые очки и начал. «Первая ведьма, когда средь молний под дождем сойдемся снова мы втроем?» И Джоул улегся и стал слушать. Уснул и проснулся с криком, потому что лес по дымоходу за Айдабеллой, и вместо неба были только дым, небо. «Ну, тихо, тихо», — произнес Рандольф медленно и негромко, голосом, подобным гаснущему свету, и он радовался за Рандольфа. Милосердие Рандольфа его обнимало, ему было покойно. Иногда он бывал близок к тому, чтобы выговорить свою любовь к нему, но всегда небезопасно показать человеку свое чувство или степень осведомленности в случае, например, похищения, которое он часто воображал. Лучшая защита тут — не показать похитителю, что ты угадал в нем такового. Если единственное оружие — скрытность, то злодей ни в коем случае не злодей. Улыбайся до самого конца. И если бы он даже открылся Рандольфу, кому бы он признавался в любви? Многогранный, как глаз мухи, ни мужчина, ни женщина, существо, у которого одна личность отменяет другую, маленький склад масок. Кто он? Что он такое, Рандольф? Икс, контур, который закрашиваешь цветным карандашом, чтобы придать ему реальность. Идеальный герой, любая его роль — твое творение. В самом деле, можно ли представить себе его одного без зрителей, без слушателей? Нет, он тут же становится невидим, невообразим. Но такие, как Рандольф, оправдывают фантазию, и появись, допустим, Джин, Джоул непременно попросил бы его о том, чтобы запечатанные эти дни продлились на 100 календарей. Дни эти кончились, однако, и казалось по вине Рандольфа. «Очень скоро мы посетим гостиницу «Морок», — сказал он. «Нас дожидается маленький свет. По-моему, ты уже окреп, нелепо делать вид, что нет». В голосе его звучали настойчивость, энтузиазм, которым Джоул не вполне поверил, ибо чувствовал, что этот план рожден личными и наверняка неприятными обстоятельствами, неизвестно какими, но идущими вразрез с истинными желаниями Рандольфа. И он сказал: «Давай останемся здесь, Рандольф. Давай никуда не ходить». А когда его просьба была отвергнута, вернулись прежние царапающие и едкие мысли насчет Рандольфа. Досада взяла такая, что захотелось поссориться. Но тем и не хороша зависимость, что ссориться с Рандольфом было нельзя. Что ни говори, любовь безопаснее ссоры. И только тот, кто уверен в своем положении, может позволить себе и то, и другое. И все-таки он готов уже был вступить в пререкание, как вдруг звук снаружи откинул его назад во времени. — Что ты так смотришь? — удивился Рандольф. — Что зу? — Я слышу ее, — сказал он. Сквозь вечерние окна доносился аккордеоновый наигрыш. — Нет, правда? Рандольф был раздражен. — Если ее так тянет на музыку, ей-богу, я предпочел бы губную гармошку. — Ее же нет! Джоул поднялся на колени. «Зу ушла в Вашингтон!» «Я думал, ты знаешь», — сказал Рандольф, крутя закладку в Макбете. «В самое тяжелое время, когда тебе было хуже всего, она сидела возле тебя с веером, ты совсем не помнишь?» «Итак, Зу вернулась!» А вскоре он и сам увидел ее. На другой день она принесла ему бульон, — Они не поздоровались, не улыбнулись друг другу. Усталое смущение неудачников сковывало обоих. Но что-то помимо этого было в Зу. Она будто не знала его, стояла и ждала, когда их познакомит. «Рандольф сказал мне, что ты не можешь вернуться. Я рад, что он ошибся». В ответ раздался вздох, такой несчастный, что, казалось, он вырвался из самой души. Она прислонилась лбом к столбику кровати, и только тут, внутренне вздрогнув, он заметил, что косынки на шее у нее нет. Наклонный шрам кривился, как скверная улыбка, и разделенная надвое шея лишила жирафьей величавости. И такой же маленькой стала она сама, сжавшаяся, словно упадок духа взял двойную дань, взыскал из плоти тоже. С иллюзией роста исчезла и звериная грация, и гордость стрелы, и дерзкий символ ее особого сердца. — Зу! — сказал он. — Ты видела снег? Она смотрела на него, но глаза ее, казалось, не воспринимали увиденного и даже косили, словно обращены были внутрь, прикованы к утешительному видению. — Снег видела? — переспросила она непонятливо. — Снег видела. С жутким смешком она закинула голову и открыла рот, как ребенок, когда он ловит ртом дождь. — Нету снега! — сказала она и так затрясла головой, что масляные черные волосы зашуршали, как обугленная трава. — Глупости это! Снег и все такое! Солнце! Оно всегда! — Как глаза мистера Сансома! — сказал Джоул, занятый уже своими мыслями. — Негритянское это солнце, и душа у меня тоже черная. Она взяла тарелку из-под бульона и стала вглядываться в нее так, словно там была кофейная гуща. — Я отдыхала у дороги. Солнце мне по глазам било, думала, ослепну. А Джоул спросил. — Зу, если там не было снега, что ж ты видела в Вашингтоне? Может, кого из тех людей, кого в хронике показывают? А в туфлях у меня дырки, что червы и буби, камнями прорезала. Целый день шла, а кажется, не прошла нисколько. Сижу, ноги огнем горят, и ни одной души живой кругом. Две слезы скатились по ее костлявым скулам и растаяли, оставив серебристые следы. Так замучилась. Ущипну себя и хоть бы чего почувствовала. Сижу, сижу в пустыне этой, потом голову подняла, а в небе большая медведица. Потом, гляжу, едет большой красный грузовик. Фар на меня наставил, вся как на ладони. В грузовике, — рассказывала она, — ехали четверо, три белых парня в кабине и негр на куче арбузов. Из кабины вылез шофер. Такой низенький, сигарой пыхает, как бык, а сам без рубашки, плечи и руки рыжим волосом взросли. Тихонько по траве ко мне подходит и смотрит так ласково. Думаю, пожалел меня, что ноги изрезала, и скажет, поехали, девушка, с нами на нашей красивой машине. — Давай, — сказал он, и стряхнул пепел ей в лицо. — Давай, красавица, в канаву. — Не твое дело зачем, — сказал он, и толкнул так, что она покатилась вниз и приземлилась на спину, беспомощная, как майский жук. Ну и закричала я, завопила, а этот бычина низенький говорит, замолкни, не то башку разобью. Она вскочила и побежала, но остальные двое по свистку шофера спрыгнули в канаву и отрезали ей путь с обеих сторон. Оба были в панамах, а один из них в матросских штанах и солдатской рубашке. Он-то ее и поймал и крикнул негру, чтобы тот принес ружье. Этот злой негр похож был на кега. Он приставил мне ружье к уху, а шофер разорвал все мое нарядное платье спереди и говорит этим в панамах, начинайте. Слышу голос Господа через ружейный ствол. Говорит мне Господь, неверную дорогу ты выбрала, Зу. Не туда зашла, вкусила от яблока, а оно, как есть, гнилое. И Господь смотрел с неба и утешил меня, когда эти дьяволы дрыгались, как козлы, и я в позорной своей муке сказала святые слова, «Хоть иду я долиной смертной тени, не убоюсь со зла, потому что ты со мной, Господи!» Сказала так, а они, дураки, засмеялись. а Господь мой принял вид того моряка, и мы с Господом любили друг друга. Парни были без шляпы, а теперь надели. И один спросил шофера, ну а он чего же? И шофер пососал сигару, почесал за ухом и ответил, что, по совести сказать, он не шибко любит у людей на глазах. Ладно, сказали те и вылезли из канавы наверх, и негр с ними. И все трое засмеялись, а у шофера от этого задергалась щека. И глаза сделались желтые, как у котищи. И чудное дело, сам не свой от страха. Он не придвинулся к ней, не прикоснулся, сидел на корточках бессильно, как человек, потерявший возлюбленную, как истукан. Потом грузовик засигналил, парни стали звать его, и он наклонился ближе. Воткнул сигару мне в пуп, и огонь во мне зачался, как ребенок. Джоэл заткнул уши. Его мутило от рассказа. Зачем она только вернулась? Наказать ее было надо. — Кончай, Зу, — сказал он. — Я не хочу слушать, не хочу. Но губы у Зу кривились. Незрячие глаза повернуты были ко внутреннему видению, и в грохоте тишины она была мимом. Безумная радость Христова светилась на ее лице, блестела, как пот, палец, как проповедь, сотрясал воздух, радостная мука колыхала ее грудь, зубы оскалились для низкого вопля, втянулись кишки, распростерлись руки, обнимая предвечное, она была крестом, она была распятой, Джоэл видел, не слыша, это было еще страшнее. Потом она ушла, покорно забрав тарелку. Он все держал пальцы в ушах, покуда звон не стал таким громким, что заглушил даже память о звуках.